Деобанд, Британская Индия, 14 сентября 2016 года. Оазис зла. Деобанд, в некоторых источниках Девабанд, небольшой, даже маленький, по меркам Индии, население около 200 тысяч, городок, географически расположенный ближе к центру Индии, средоточие научных школ. Но изучают здесь не Ньютона и Ферма, здесь изучают Коран, люди, которых называют талиб, то есть студент, ищущий знаний. Движение таких вот студентов называется талибан, и в последнее время оно заявляет о себе все громче и громче, как на британской, так и на русской территории. Цель Талибана ни много ни мало освободить Центральную Азию с такими всемирно признанными центрами ислама, как Бухара и Самарканд, и возродить Маверан-Нахр, агрессивную мусульманскую империю, посягающую на северный Туркестан и дальше, вплоть до Казани, которая одновременно объявлена и самым северным мусульманским центром в мире, и средоточием куфара и ширка, который должен быть сметен с лица земли. Он не один такой. Существует более умеренное мусульманское движение, названное таблиги джамаат или пропаганда веры. В отличие от талибана, официально они придерживаются более умеренных взглядов и не пропагандируют амаляятуль истишхадию как наиболее действенное средство борьбы с неверными. Но на самом деле разницы между ними нет. Разница лишь в том, что таблики джамаат были основаны в 1927 году, когда за первый же неосторожный комментарий Корана можно было оказаться на виселице по приговору военного суда или привязанным к пушке. Это называлось «поцелуй дочки артиллериста». Времена тогда были простые и суровые, и сверхдержавы разбирались между собой сами, непосредственно. Они пестовали на своей территории заразу, чтобы потом забросить ее к соседу. Но те времена давно прошли, и веяния толерантности, первоначально предназначенные лишь для своих, докатились и до Британской Индии. И просто так повесить человека за то, что он думает и говорит, уже нельзя. Талибан — это уже детище 90-х, когда нравы сильно повредились, прорыцарские правила ведения войны забыли, и стало дозволено все. А британская разведка улыбается исламским экстремистам так широко и искренне, как только может улыбаться англичанин врагам своих врагов. Так что талибан и таблиги джамаат — это одно и то же, просто с разницей в 100 лет. Деобанд настолько известен своей исламской академией, что он дал ход новому течению ислама, названному по месту его появления – деобандизмом. Он появился в сложное время, середина XIX века, пик британского колониального господства в Индии. С 57 по 59 год в Индии был массовый мятеж, получивший известность как «восстание сипаев». Британцы победили восставших, после чего приступили к варварским и массовым чисткам. Именно тогда повешение, как процедура длительная и довольно дорогостоящая, требующая палача, виселицы, соответствующие процедуры, уступило место сожжению заживо. Приговоренных обмазывали крестной мазью, которая получалась из нефти, и поджигали. Расправы над мятежниками, раскол в самой мусульманской умме, часть из которых мятеж не поддержала, потребовали экстраординарных мер по восстановлению единства уммы. Одновременно с этим в Индию, мусульманскую умму, с британских островов проникли новые технологии. Британские печатные станки позволили относительно дешево печатать и распространять Коран и другие священные тексты ислама. Ранее они переписывались от руки переписчиками, а передавались в основном из уст в уста. Любая книга была чрезвычайно дорогим удовольствием. Развитие транспорта, появление мощенных дорог, а потом и железных дорог позволили проповедникам быстро передвигаться по стране для распространения учения. Так появилось небольшое медресе в Деобанде, небольшом и ничем не примечательном городке. Это было далеко не первое медресе, но считалось, что в медресе дают не самое лучшее образование. Настоящим считалось образование, которое получали от странствующих мудрецов, суфиев. От этого же возникли и ереси, которых в исламе было не меньше, чем в христианстве. Такого рода образование напоминало игру в глухие телефоны. Медресе в Деобанде Дар-уль-Улюм появилось 30 мая 1866 года и изначально основывалось на новых принципах. Его основателями были люди, уцелевшие во время британских чисток, но понимавшие, что нельзя допустить обританивание Индии, и британскому образованию надо противопоставить свое, в корне отличное. Медресе в Деобанде располагалось в отстроенных из кирпича зданиях западного типа и имело с самого начала свои печатные станки, а обучение проходило по напечатанному Корану. В отличие от классического обучения в медресе, когда ученики платили за обучение и платили немало, в Деобанде не просто не брали платы за обучение, но и платили небольшую стипендию. Основатели понимали, как важно сделать ислам религией масс, продвинуть его в самые темные, забитые, неграмотные, угнетенные слои индийского общества. Финансирование медресе проводилось за счет пожертвований частных лиц, и их было достаточно с самого начала функционирования заведения, что говорило о том, что проект Деобанда затеяли не самые бедные люди, и затеяли они его с далеко идущими целями. Местные фермеры вскоре начали бесплатно приносить продукты, жертвуя их для пропитания студентов, что считалось крайне богоугодным делом. В свою очередь студенты, медресе, выходцы из небогатых слоев индийского общества, жили чрезвычайно скромно, что вызывало уважение и подчеркивало, что они и есть представители народа, того самого народа, который подвергается гонениям и угнетениям. Медресе также занялось просветительской деятельностью и рассылкой Корана по почте. И дело пошло настолько успешно, что уже к концу XIX века Деобанд стал центром сети из более чем 20 медресе по всей территории Британской Индии и уже тогда одним из самых значимых центров исламского образования в мире. К этому же времени, к рубежу XIX и XX веков, возникла Деобандистская школа ислама, основанная прежде всего на опыте успешной миссионерской деятельности. А именно, благодаря ей активистам Деобанда удалось объединить мусульманские общины в разродненном индуистском обществе и довести численность мусульман Индии к 21 веку до 250 000 000 человек, точнее, до 250 000 000 единиц живой силы. Всего идеологи деобандизма сформулировали 6 принципов своей школы. Они были сформулированы в 1927 году Маулан Мухаммадом Ильясом Кантхалави, который поставил себе цель обратить в ислам широкие слои беднейшего крестьянства и для этого основал проповедническое движение Таблиги Джамаат или Общество Обращения. Вот они. Исламский призыв – не задача ученых, но обязанность каждого мусульманина. Не следует ждать, когда люди придут на проповедь, но сам проповедник должен идти к людям. Проповедники должны заниматься своим финансовым обеспечением самостоятельно. Этот принцип в корне противоречил практике, когда проповедник брал себе учеников и жил за счет их. Теперь это было запрещено, хотя пожертвования допускались. В движении должны быть представители всех социальных слоев населения. первоочередной задачей является не призыв в ислам не мусульман, а укрепление веры тех, кто уже находится в исламе, постепенно этот принцип сменился на полностью противоположный. Главная цель – объединение всех мусульман, теологические и политические разногласия в движении запрещены. В отличие от предыдущих исламских школ, деобандизм всегда отличала ненависть к Западу с одновременным быстрым и жадным освоением всех технических новинок Запада, которые могли помочь мусульманам в борьбе с Западом. Так именно из деобанда вышли федвы, запрещающие европейский стиль одежды, прослушивание музыки и просмотр телепередач. В 90-е годы 20 века они были скорректированы. Модно было слушать исламские передачи и проповеди, распространяемые на кассетах. О запрете женщинам на какую-либо общественную деятельность, о категорическом запрете на западное образование. Деобандисты проповедовали отказ от почитания храмов и запрет на изображение человека. После второго восстания, имевшего место в 20-е годы 20 века, из стен Деобанда вышли федвы, разрешающие мусульманам служить в армии и полиции, если это преследует цель научиться ведению боевых действий или помогать верующим. От шиитов был также позаимствован принцип такия, или ложь во благо, согласно которому ложь неверному стала не грехом, а подвигом. Так постепенно школа, при своем появлении вовсе не выдвигавшая особо агрессивных намерений, стала склоняться к все более и более агрессивной трактовке ислама. «Смотрите, сэр!» На дороге висела растяжка, на которой по-английски было написано: «Деобанд приветствует участников 4-й международной антитеррористической конференции». Как мило! Только англичане с их своеобразным чувством юмора и пристрастием к злым шуткам могут проводить международную антитеррористическую конференцию прямо в самом сердце исламского террористического оплота. Швейцарский оберст Ганс Зиммер, вообще-то он был немцем, немецким швейцарцем, но считал себя немцем, хотя и служил в армии Швейцарской конфедерации. Известный во всем мире специалист по антитеррористической борьбе, бывший полковник спецподразделения конфедерации, известного как Der Nebel, туман, засекреченного военного подразделения, призванного и бороться с терроризмом, и проверять швейцарские военные базы и особо важные объекты на устойчивость к диверсиям и терактам. Повел носом так, как будто учуял невыносимый запах дерьма. Оберст Ганс Зиммер был легендой европейского мира, правоохранительных органов и спецслужб. В 70-е, после всплеска коммунистического терроризма, отозвавшегося кровавой катастрофой в Италии, после подавления коммунистического мятежа в Италии частями Рейхсвера, множество итальянцев ринулось в Швейцарскую конфедерацию. Их можно было понять. Швейцарская конфедерация трехязыкая, и одним из официальных ее языков является итальянский язык. К тому же у них общая граница. Среди тех, кто переехал в Швейцарию в те дни, люди были разные. Были богатые люди, спасающиеся от террора, и были экстремистски настроенные люди, спасающиеся от возмездия. Не надо думать, что в террор шли исключительно темные, забитые, необразованные люди. Коммунистам помогали профессора университетов. Коммунизмом от нечего делать заражались жены банкиров и бизнесменов. В террор шли дети политиков. Бывали случаи, когда сын убивал отца. Дочь открывала ночью дверь, чтобы впустить убийц. Но за 80-е годы в Швейцарии не произошло ни одного террористического акта, ни одного вообще. Немалая заслуга в этом была оберста Зиммера, который со своими людьми обезвреживал коммунистические ячейки, прежде чем они успевали что-то сделать. В 90-е, после того, как угроза спала, он ушел в отставку, основал собственное охранное агентство, одно из лучших в Европе. Все контракты на обеспечение безопасности синематографических фестивалей и звезд кинематографа, путешествующих по Европе, были его. Уставшие от засилья педиков в Голливуде, стареющие кинозвезды становились настоящими фанатками грубого, невоспитанного, способного закурить свою вонючую сигару в присутствии дамы-немца. Ему даже поступали предложения сняться в синематографе, которое он благоразумно отклонил. Он был настоящим архетипом немца-колонизатора. Ради этого он даже купил большой участок охотничьей земли в Бурской конфедерации и всем говорил, что этой землей его семья владела на протяжении поколений. Ему довелось там принимать весьма важных особ, в том числе ее императорское высочество, принцессу дома Романовых Ксению, которая участвовала в сафари и осталась весьма довольна и самим сафари, и компанией. На его землях он разрешил поселиться масаим, и они охраняли им, и они охраняли его и его земли, и его охотничьих животных, а масаи были одними из самых кровожадных и жестоких племен Африки, наряду с зулусами. В последнее время он все больше и больше отходил от дел, но вот приглашение принять участие в международной антитеррористической конференции, посвященной проблемам радикального ислама и его влиянию на безопасность во всем мире, он неожиданно принял. Возможно, для того, чтобы наведаться на землю Британской Индии, наведаться как скотовод, охотник, землевладелец и в каком-то смысле джентльмен. Да, и еще у оберста Ганса Зиммера было свое понимание проблем исламского экстремизма и терроризма, и путей их решения. Правда, он ни с кем не делился своими мыслями, решив, что понимания здесь точно не найдет. Как и большинство туристов, прибывающих в Индию, он прибыл в Бомбей, международный аэропорт Бомбея, который в 21 веке наконец-то стал принимать больше пассажиров, чем легендарный морской порт, ворота в Индию. Плохо говорящий по-английски, язык он знал, да подзабыл. Он нанял, заранее по интернету, сметливого проводника, говорящего по-немецки, и машину. Перед тем, как ехать в этот чертов Деобанд, он заказал полную экскурсию по Мумбаи и вполне насладился ею. Он увидел сверкающие зеркальным остеклением небоскребы и место, где стирают белье, стирают его в земляных канавах, заполненных мыльной водой. Он увидел сверкающие даймлеры, рядом с ними трехосные мотоциклы, рикши и автомобили «Премьер», которые выпускают здесь с 1947 года. Он увидел кондиционированную прохладу магазинов в дорогих пассажах и полумертвых от жары нищих детей, просящих милостыню. Он увидел все и даже больше, и сделал вывод, что его старый друг, попросивший о небольшом одолжении, был прав. Англичанам здесь делать нечего. Почтенно злые и лицемерно жестокие сыны Альбиона за 300 лет своего правления довели страну до ручки, в то время как на германских территориях чистота и порядок, и никто не потерпит, чтобы на дорогах толклись нищие, когда надо работать. Совершив обычный для белого сахиба тур по Бомбею, он приказал вести его на вокзал Виктории, чтобы въехать в город Деобанд на поезде, а не на машине. Он просто не хотел лишний раз испытывать судьбу индийскими дорогами. Случиться могло всякое. От слона, не знающего правил дорожного движения, до проверки антитеррористической полиции. Это англичане сейчас такое название придумали. Антитеррористическая полиция. Те же военные, только уволившиеся из армии и поступившие на службу в полицию. Полиция под ограничение бисмарковских соглашений не попадала. То ли русские просчитались, то ли англичане в очередной раз продемонстрировали свою хитрость. Сам вокзал Виктории с точки зрения архитектуры был столь хорош, что тянул на чудо света. Он напоминал некоторые храмы в городах Рейха, строившиеся на протяжении нескольких поколений и покоряющие своей сложностью и неординарностью архитектурного решения. Перед вокзалом на круговом движении памятник вице-королю Георгу, на который гадили голуби. Машин, на удивление, немного, а вот народу так много, что и не протолкнешься. Внутри же означенный вокзал сильно напоминал помойку. С животными, с толпами провожающих и встречающих, с прискорбным отсутствием порядка, что у касс, что в зале, что везде. Перрон был, как и положено, приличному вокзалу, накрыт огромным шатром, но света явно не доставало, и по самому вокзалу, и под этим шатром летали какие-то птицы. Перроны не были подняты. Электровоз напоминал такие же, какие были в Швейцарии 60-х, 70-х. Это были отнюдь не магистральные хейнкели, которые водили поезда по Европе. Просто удивительно, что целый субконтинент в руках нации, считающей себя великой, и они не могут даже наладить нормальное машиностроение. А если этот заморыш сломается, что тогда? Носильщики-индусы лезли с предложениями помочь белому сахибу. За всем за этим степенно наблюдал полицейский, тоже местный, единственным достоинством которого были огромные усы и гвардейские бакенбарды. Вагоны тоже были ненормальные. В нормальных странах есть купе, двери которого выходят в узкий коридор по левую руку. А тут вагоны были английского стандарта. В каждое купе вела отдельная дверь, а из-за того, что перрон не был поднят, к каждой двери была лесенка, и около каждой двери стоял местный абориген, явно желающий заработать чаевые. Вагоны были трех классов, и даже в первом классе они были раздельные, то есть мужчины и женщины ехали в разных купе, около дверей были специальные знаки. Для этнического немца, а немцы даже парятся вместе, что шокируют, в общем-то, русские тоже парятся с дамами, но со знакомыми, и не просто так. А тут незнакомые люди в парилке, да-с. В общем, для этнического немца все это было верхом безобразия. Находясь на знаменитом вокзале Виктории, с тоской вспоминаешь миланский подземный вокзал или новый цюрихский, у которого шатер, накрывающий пути, сделан из единого сверхпрочного стекла, и все залито светом. Немец посмотрел по сторонам, не нашел никакого знака, запрещающего сорить, и решил, что раз его нет, то плюнуть от досады вполне можно, и плюнул. Как из-под земли вырос его провожатый. «Ваши билеты, эксцелленц, номер заказан на ваше имя, вместе с машиной отеля, здесь эта услуга оплачивается». Номер автомобиля 35-247. Приятного путешествия, эксцелленц. Премного благодарен. Передавайте привет. Кому, эксцелленц? Нашему общему другу. Боюсь, не совсем понимаю вас, эксцелленц. Неважно, удачи. Герр Зиммер поднял чемодан и с достоинством прошествовал к двери купе. Поездка заняла день с лишним. Возмутительно. Совершенно возмутительно для такой огромной страны. В Африке уже давно перешли на 200, а здесь поезд неспешно плелся едва ли на сотни. Соседам по купе, точнее соседями, оказались весьма приличные молодые офицеры пешаварского стрелкового полка. Они возвращались из Великобритании, где проводили отпуск, а один еще и женился. Оберст представился им простым туристом, землевладельцем из Южной Африки. На всякий случай он говорил на африканц, а не на немецком. Но офицерам, похоже, было все равно. Причины были понятны. В Африке то же самое. Любого белого человека, встретив, расцелуешь, и неважно, кто он такой. Вагона ресторана в поезде не было, да и не могло быть, потому что вагоны были английского образца, без коридоров. Каждые 2-3 часа они останавливались на какой-нибудь станции на длительную остановку и шли обедать или просто перекусить в вокзальный ресторан. На обед было мало мяса. В Африке стараются питаться мясом, а черные, дай им волю, одно мясо и ели бы. Зато много фруктов. Чай с местным, почти черным сахаром, который отлично утолял жажду. Какие-то овощи, печеный картофель, лепешки, рис со специями. Поражало, сколько в Индии народа. Из окон было видно, как бедно живут люди. Хижины, валы, тощие, как смерть, коровы, которых по местным верованиям нельзя было зарезать, поэтому и мяса не было. Поспать тоже было невозможно. Англичане почему-то решили, что человек может спать и сидя. По крайней мере, тот, кто придумал этот идиотский вагон, думал именно так. Утром оберст Зиммер, вспотевший и измученный, плохо проведенной ночью, сошел на станции Дабанд, тепло попрощавшись с попутчиками. В разговоре он выяснил, каким образом лучше всего добраться до Пешавара. Возможно, это будет совсем не лишним, учитывая, какую миссию он выполняет. Его старый друг пообещал вытащить его из любых неприятностей, если тот доберется до Пешавара. На перроне Дабанда его впервые остановили. Патруль полиции, но не антитеррористической, а обычной. Даже странно. Обычно в таких местах белые питают пиетет к белым и не останавливают их просто так. Паспорта гражданина Родезии оказалось достаточно, чтобы отстали и даже не проверили вещи. Но в конце концов считалось, что Родезия сохранила связи с британским сотрудством, хотя на самом деле плевать оно на него хотело. Найдя заказанную ему машину, полковник направился в отель «Роял Палас», что значит «Королевский дворец». Номера для почетных гостей с саммита были забронированы именно там. В номере он первым делом проверил стены и мебель, нашел три жучка, идиоты конченые, за такую работу голову отрывать надо. Впрочем, жучки были старых моделей, сейчас по интернету лучше закажешь, если знаешь, где искать. А тут, видимо, у местных бюджет скромный, ничего лучшего позволить себе не могут. Прикинув, такие жучки можно было нейтрализовать, просто обернув куском фольги из сигаретной пачки или от плитки шоколада. Но делать этого не стал, а вместо этого направился в душ. Душ он обнаружил, но не нормальный, а сидячий, как в доме престарелых. Ну и ясен перец. Типично британская раковина без смесителя, зато с затычкой. Какой идиот придумал эту страну? Выйдя из душа, он обнаружил у себя в номере молодого господина, который дал ему папку с программой форума, раздаточными материалами, сообщил свой номер телефона и сказал, что если он может чем-то помочь... Стукач, в общем. У британцев вообще странное представление о помощи и услугах. Например, британский дворецкий обычно помогает надевать своему хозяину брюки. Брюки герр Оберст надел сам. Открыл небольшой дорожный планшетник, который у него теперь был вместо ноутбука. Теперь, чтобы выйти в интернет, не надо было подключать мобильник. Сим-карта была в самом планшетнике, да, еще и с возможностью видеовызовов. Веб-камера тоже была. Но Оберсту ничего этого не было нужно. Он просто зашел в почту, чтобы проверить письма и отдать необходимые распоряжения. Одно из писем касалось заказного штуцера ручной работы мастера Людвига Боровника в Ферлахе. Три ствола, типично германского, 9.3 на 74 калибра. Кавказский отборный орех, ручная работа с подписанным лично мастером сертификатом. некий анонимный покупатель и интересовался, стоит ли это оружие до сих пор в продаже. Оберст ответил, что до сих пор стоит. На следующий день началась работа конференции. В основном там были делегации бывших стран британского содружества. САСШ не было, были японцы, русских тоже не было, зато были французы, и поглядывали они на явного немца плотоядно, так сказать. Впрочем, особой враждебности не проявляя. Немец добросовестно, как и все, что делают немцы, участвовал в работе конференции, дискутировал за круглыми столами, рассказывал о своем опыте борьбы с терроризмом. Так как его не ждали, приглашения рассылали многим, но далеко не все являлись. Его постоянно пытались заполучить на пару вопросов, на чашку чая и вообще, он был на расхват. Среди участников были и представители Деобанда, но, конечно же, они вместе со всеми осуждали терроризм, даже приняли какую-то декларацию, призывающую правоверных всего мира отказаться от насильственных методов обращения в ислам. Какая чушь! Что касается Швейцарии, то дело там поставлено просто. Главное — это доверие полиции и пригляд. Смотрят все и за всеми. Если ты нарушил скорость на дороге, любой швейцарец позвонит полицию. Если в районе появились посторонние, первая же пожилая леди, увидевшая их из окна, позвонит полицию. Если ты сел в трамвай, не оплатив билет, скорее всего, тебя задержит не контролер, а один из бдительных пассажиров. Второе — это нетерпимость. В Швейцарии настоящая демократия, только смысл в это вкладываться немного не тот, что в Англии и других странах. Не так давно состоялся референдум, где швейцарцы проголосовали против мечети в их стране. И это значит, что ни одна мечеть построена не будет, а мусульмане могут молиться где хотят. Во многих жилых комплексах, если собрание жильцов постановит выселить тебя, то тебе придется продавать недвижимость и выселяться. Твое мнение никого не интересует. Гражданство предоставляет не конфедерация, а кантоны. И точно так же кантоны принимают решение о лишении гражданства. Если про тебя пройдет слух, что ты коммунист, то тебя просто вышвырнут из страны навсегда, и с этим ничего не поделаешь. Регламентировано все и вся. Во многих кантонах регламентирован цвет крыш домов. Третье. Это уголовно-процессуальное законодательство. Никакого habeas corpus нет и в помине. Задержанный может находиться в местах заключения сроком до года вообще, без предъявления обвинений. Ну и обычно полицейская работа, которая эффективна только тогда, когда полицию поддерживает население, и вместе они единое целое. Звонок раздался тогда, когда он слушал выступление жирного бородатого ублюдка, вещающего о том, что ислам — это религия мира и добра. Полковник был стреляным воробьем и не верил этому ни на грош. «Гутен так, друг. Гутен так». Телефоны здесь не глушили. Опасаться было нечего. Конечно, его друг будет звонить по телефону, купленному только что, нигде не засвеченному, да и еще с использованием IP-телефонии, передачи голоса через интернет. Пока англичане разберутся, если разберутся вообще, он будет далеко отсюда. Как добрался? Все в порядке, только жарко очень. В трубке раздался смешок. Да, сам привыкнуть не могу. Он на месте? Зиммер чуть повернулся. На его сотовом была видеокамера, немного переделанная. Сейчас она была направлена на трибуну и на выступающего. Давно не видел. Как он? Зиммер включил и звук. Божественно. Ты пишешь? А как же? В этом, с точки зрения других людей, было что-то ненормальное. Писать голос человека? писать его выступление, точно зная, что скоро он умрет. Но таков был их мир, мир рыцарей 21 века. Темный и страшный, куда не каждый рискнет сунуться и еще меньше остаться. Но мир со своими законами, правилами, инфернальным юмором. Они имели на это право, потому что сами постоянно ставили свою жизнь на кон, и ассасины 21 века не давали им передышки. Хорошо. Когда перерыв? Уже скоро. Птичка в полете. Жду в гости, друг. Поохотимся? Непременно. Послышались гудки. Недалеко от Деобанда, на одной из дорог, неприметный узкоглазый водитель остановил свою разукрашенную, как индуистский храм, машину. То ли сломалась, то ли закипела. Такое на неухоженных индийских дорогах случалось часто, и никто не обращал на это никакого внимания. Выйдя, он потянулся, то ли приветствуя солнце, то ли просто разминая затекшую спину. Она и в самом деле болела. Больше суток на дороге. Несколько часов стояния, воняющей дизельным выхлопом очереди на границе. Главная опасность, которая была не в том, что таможенники возьмут взятку или найдут что-то запрещенное, а в том, что кто-то из водителей, грузовиков, которые здесь объединены в кланы, узнает машину и зададутся вопросом, почему здесь незнакомый водитель. Машину эту они добыли уже на русской стороне, арестовав водителя за провоз героина. Из-за кабины он достал мешок с пожитками, из-за сидений, со спального места, кисло воняющего застарелым потом. Он достал нечто, напоминающее очень популярного в Афганистане воздушного змея. Запуски воздушных змеев в этой стране считались одной из самых распространенных народных забав. Но это был не воздушный змей, хотя и нечто на него очень похожее. Крылья были сделаны из специального сверхпрочного и сверхлегкого пленчатого материала и напоминали крылья летучей мыши. Используя находящийся в машине ремонтный инструмент, собственный мобильный телефон этого самого воздушного змея и какие-то другие найденные в машине непонятные детали, он быстро собрал нечто, напоминающее воздушную модель, только это была очень странная воздушная модель. Широкие длинные крылья размахом примерно 1-2 метра, небольшой двигатель. Каким-то образом в этой схеме нашлось место мобильному телефону, подключенному к странному летательному аппарату через универсальный шлюз. Телефон он включил, присмотрелся к тому, что происходит на экране. Там проходила программа тестирования. Если бы британские контрразведчики каким-то образом получили бы этот телефон, там бы они нашли игрушку «Воздушный бой» и ничего больше, если бы не знали, что именно искать. «Они пожирают свои животы только огонь» — Коран 2.171.180. Днем ранее по направлению к медресе Деобанд, по неухоженной ухабистой дороге, медленно полз грузовой автомобиль. Автомобиль был марки British Leyland, модели 1968 года, с длинной платформой, носатой, отчего было плохо видно дорогу. В Индии он производился до сих пор, для британских машиностроительных концернов было обычным делом. Переоборудовав производство под выпуск чего-то нового, старую производственную линию продать или перевести в Индию и продолжить производство устаревшей техники здесь. Определенный смысл в этом был. Индусы были технически неграмотны, из-за особенностей своей религии и мировоззрений к грамотности и не стремились. Поэтому им нужны были простые и дешевые вещи, приспособленные к самой варварской эксплуатации и примитивным условиям ремонта. Например, моторы этого Лейланда развивают всего 141 силу, если мерить мерками Европы. Но зачем больше? Да, сейчас мотора такого же объема снимают в 2 с лишним раза больше. Но кто будет ремонтировать послойный впрыск и где? Так что автомобиль этого фермера более чем устраивал. и к нему уже привыкли здесь. Фермер был не своим, не местным, хотя и примелькался за последние годы. Он был из числа беженцев, снявшихся с места после того, как убили короля Афганистана. И в стране началась смута. Коренастый, бородатый, с натруженными руками, как и многие афганцы, он был сметлив в торговле и переводил накопленное в самую ценную валюту на земле, в золотые слитки. Это позволило ему, прибыв в Индию, не идти побираться или становиться издольщиком на земле какого-нибудь ковполка, а купить немного собственной земли и начать выращивать на ней продовольствие, которого в Индии постоянно не хватало. Этот фермер был немного необычным, в том смысле, что у него хорошо шли дела. Обычно в этой стране дела идут плохо у всех, кроме англичан. А когда начинается мятеж, дела идут плохо и у англичан, так что нечему особо завидовать. Но у этого человека дела шли хорошо. Он прикупил еще земли, покупал удобрения для своих земель, как делали только англичане. Не жалуясь, платил положенный налог и еще, ввиду своей религиозности, постоянно привозил продукты в медресе Деобанда, искупая тем самым собственные грехи. Он также аккуратно становился на пятничный праздничный намаз в Деобанде каждую неделю. В медресе знали его, и для него было оставлено хорошее место, чтобы слышать читаемый намаз. Фермер был несколько глуховат. Так что сейчас фермер, которого на въезде в город обыскали сотрудники антитеррористической полиции, но обыскали вяло и ничего не нашли, свернул к воротам медресе и привычно посигналил. Вышедший послушник узнал машину и открыл двери. Фермер загнал машину внутрь, в хозяйственный дворик и закрыл двери. «Валейкум ассалам», — сказал фермер. «Валейкум ассалам, ва рахматуллахи, ва баракатух», — полным приветствием ответил послушник. Аллах наказывал всегда приветствовать друг друга полным приветствием, и сейчас послушник не хотел прибавлять к своим грехам хотя бы малую талику. Правда, не так давно послушник лично участвовал в налете на британскую полицейскую колонну. Но то не грех, а наоборот. Богоугодно дело, потому что британцы — разносчики куфара и попирают свободу мусульман, поклоняться Аллаху. Ну а то, что колонна охраняла жалование полицейским и военным в этом районе, и жалование это они украли, так это тоже не грех. Коран разрешает при недостаточности средств у мусульман на джихад отобрать их у неверных, в том числе и таким способом. И то, что деньги пойдут на благое дело, служит залогом того, что их действия не признают грехом, когда настанет час. А денег и в самом деле было не густо. Проклятые русские сильно навредили делу Аллаха. Проклятые куфроносцы, свиноеды, гореть им в аду. К тому же фермер был много старше его и богобоязненным, нуждающимся в Аллахе мусульманином. Опасаясь кары Аллаха, он хоть и не участвовал в джихаде меча, но делал джихад имуществом, привозя им пропитание и не требуя платы за него. Это служило дополнительным основанием того, чтобы приветствовать его полным приветствием. «Вот эти 20 мешков ваши, остальное я должен отдать Джафару Аге, да продлит Аллах годы его жизни». «Аллаху Акбар!» — провел руками по лицу послушник. Так как он сегодня был ответственен за дежурство на складе, они вдвоем принялись таскать мешки в помещение. «Я слышал, вчера напали на автобус с правоверными», — осторожно заметил фермер, сбрасывая с плеч мешок. «Альхамидуллиллах!» — горячо возразил послушник в медресе. — Слава Аллаху! Что это произошло? Какие правоверные, фенди! Какие они правоверные? Это рафидиты, преуспевшие лишь в предании Аллаху сотоварищей, вносящие фитну и смуту. Они не братья нам. Они братья Иблиса и неправоверные. В час суда их ждет огонь даже больше, чем неверных. потому что неверные виновны в том, что не уверовали. А рафидиты — бидатчики, знающие про час и про огонь, но отвергнувшие Аллаха себе на погибель. Смерть им! Аллаху Акбар! Огонь! Так вот, почему вы так сделали. Лицо фермера застыло, как каменная маска. Он был не русским, а арабом из Междуречья. Жил недалеко от Багдада, фермерствовал. Когда началось нападение со стороны Персии, он, несмотря на то, что был шиитом, взял оружие и пошел защищать свою землю вместе с русскими, потому что это были не шииты, а бандиты, те, кто шел на его землю. И пока он был в армии, суннитская банда ворвалась в их небольшое поселение. Всю его семью связали, облили бензином и подожгли. Только за то, что они верили в Аллаха не так, как проклятые сунниты. Только за то, что они почитали жертву святого Али, родственника самого пророка Мухаммеда, павшего в жестокой битве с узурпаторами на равнинах Кербеллы. Только это те, кто считает себя правоверными, богобоязненными людьми, сделали джихад против его семьи, против жены и четырех детей. Они не осмелились выйти против русских и вышли против других правоверных, да еще тогда, когда мужчины были на фронте и не могли защищать свои семьи. Они вышли джихадом против женщин и детей. Сначала он хотел покончить с собой, но русские сказали, что это грех и так не должно делать. И русские же подсказали, как надо отомстить. Так что все правильно. Он сомневался в том, что делать, но теперь прочь сомнения. Русские правильно сказали. Беззаконные сами лишаются права на защиту закона, и их жизни, и их имущество разрешены. Аллах же рассудит, когда придет час, и он окажется лицом к лицу с мучителями его жены и детей. «Да покарает их Аллах», — согласился фермер, думая о своем. «Аллах покарает их нашей рукой, эфенди. Когда мы пойдем на джихад, мы не оставим в живых ни одного из них. Пусть Аллах до этого часа ослабит и унизит их, нашлет на них мор, болезни и лишения». Фермер выпрямился. «Пожалуй, я отдам вам еще два мешка риса, бача. Ведь садака — благое дело». «Да, садака — благое дело, это верно. И каждая рупия, пожертвованная на джихаде, вернется семью десятью в час, когда свершится суд». «Не ходи», — сказал фермер, — «я сам принесу. Хвала Аллаху, у меня все еще достаточно сил». Большой внедорожник, старый, но крепкий Датсун-патруль, остановился на обочине дороги рядом со сломанным грузовиком. В машине было трое. Двое англичан и местный, сидевший сзади, бородатый и скромно одетый, похожий на крестьянина. «Ассаламу алейкум!» — поприветствовал вышедший из внедорожника водитель. «Путь наш долог и труден. Но я не из тех, кто сидит сидящими». Закончил незадачливый водитель. «Помочь?» Водитель внедорожника кивнул на машину с открытым капотом. «Не мешало бы. Записывай номер». Дальнобойщик продиктовал номер своего мобильного. Водитель внедорожника набрал его на своем лэптопе, к которому был подключен многофункциональный джойстик от игровой приставки. Коротко прозвенел звонок. Дальнобойщик посмотрел на собранную им птицу. Мобильник, который он к нему подсоединил, был установлен снизу, и по его экрану бежали группы цифр. Тем временем на экране лаптопа появилось изображение, которое снималось с видеокамеры спутникового телефона и по спутниковому каналу высокой проводимости передавалось на ноутбук. Из детской авиамодели мобильного телефона и ноутбука они собрали портативный разведывательный БПЛА. «Канал управления, проверка систем, закрылки справа». Система управления БПЛА была позаимствована у специального летательного аппарата, который использовали сейчас журналисты для съемки панорамных видов вместо дорогущего операторского крана. «Есть. Закрылки слева. Есть. Рули высоты. Есть». запуск двигателя. Водитель поднял аппарат так, чтобы винт ни за что не зацепился. Можно. Винт завинтился с легким жужжанием. Есть работа. Управление по курсу и высоте есть, тяга есть, наведение есть. Минуту. Из огнетушителя, который разбирался, дальнобойщик достал нечто вроде ракеты. За основу при создании этого боеприпаса был взят заряд 57-миллиметрового автоматического гранатомета. Очень осторожно он прикрепил его в нужном месте и взвел взрыватель. Вооружение? Есть вооружение. Запускаем. Для запуска дальнобойщик забрался на Датсун, на багажную решетку сверху. Автомобиль свернул и покатился по второстепенной дороге, набирая ход. Немногочисленные свидетели этого с удивлением смотрели на происходящее. Когда скорость превысила 40 км в час, дальнобойщик бросил аппарат вперед, и он, чуть клюнув носом, тут же выровнялся и поймал воздушный поток. Лихо развернувшись, пошел в направлении Деобанда. Оберст Ганс Зиммер в это время был рядом со зданием, где проходила встреча. Они делали общую фотографию на память. В этот момент прозвенел звонок. Нащупав в кармане телефон, он дал отбой. Не время. Время пришло, когда они, уже сделав снимок, расходились. Снова прозвенел звонок. Оберст достал из футляра очки со стеклами, которые казались обычными темными, и надел их. На самом деле, эти очки использовались при специфических работах с лазерной техникой. У них был специальный поляризационный слой, и через них можно было видеть лазерное излучение, человеческому глазу недоступное. Продолжая разговаривать по телефону, он повернулся чуть боком, нажал на кнопку, которая могла отвечать, к примеру, за фотографическую часть мобильного телефона. Сигнал, исходящий от телефона, показал на цель, а лазерный луч указал на нее. Самоделка собрана за полчаса из деталей, которые могли быть частями чего угодно, описывала широкие круги над центром Деобанда, и никакие приборы, никакие средства ПВО засечь ее не могли. На экране радара она походила на крупную птицу. Удивительно, но большую часть работы по конструированию такого вот устройства выполнили старшие скауты, представлявшие свои работы на ежегодный конкурс на приз Его Величества. Это им пришло в голову использовать в качестве средства ориентации и наведения перепрошитый мобильный телефон с системой навигации. Двигатель у этого беспилотника был от обычной авиамодели. Если бы разработать беспилотник поручили специалистам какой-нибудь КБ, они, конечно, бы запросили года три и миллионных, хорошо, если не миллиардных, казенных ассигнований. Беспилотник маскировался под обычную летающую модель, и даже по сигналам управления нельзя было определить, чем именно идет управление. Первоначально этот беспилотник разрабатывали для диверсий в глубоком тылу противника, когда часть вызывающих подозрения компонентов закупаться на месте, а для управления используются гражданские сети противника же. Сейчас, впрочем, это не имело большого значения. В нескольких десятках километров от Деобанда оператор вглядывался в экран. Сигнал шел с небольшой задержкой, к тому же обрабатывался специальной программой. А перегруженный аппаратик так и норовил нырнуть. Это тебе не трехтонный ворон, вооруженный ракетами. Чем меньше птичка, тем она зависимей от погодных условий. Ну, к счастью, над Деобандом было тихо. «Контакт», — сказал контролер, смотря на переведенный в беззвучный режим телефон. «Приготовиться». «Исполнил». На экране вдруг появилась тонкая яркая линия. «Наблюдаю цель. Цель указания выдана. Поражение цели возможно. Сопутствующие потери. Около цели еще два объекта, похожие на местных». Координатор задумался. В качестве обязательного условия было приказано избегать лишних жертв. Но это хорошо выглядит на бумаге. А как в действительности? Если он сядет в машину, возможно, он сядет не один. Пострадает шофер. А если сейчас сильный порыв ветра бросил аппарат в сторону, то вся работа пойдет коту под хвост. А в том выпуске, в котором выпускался координатор, бывший парашютист, уже 7 погибли. 2 из них подорвал смертник, один из тех, кто послушал этого шейха и решил, что жить незачем, а в раю ждут 72 девственницы. Наверное, это впечатляет тех, кто в своей жизни не познал ни одной. Аллах Акбар, твою мать! Продолжаем цель уничтожить, несмотря на сопутствующий ущерб. Есть, оружие допитано, огонь. Все это походило на подрыв смертника, если кто его видел и ухитрился остаться в живых. Или на разрыв гранаты, случайно брошенной каким-то придурком из резерва. В Швейцарии армия призывная, довелось сидеть всякое. Вот люди стоят, разговаривают. Вот раздается какой-то странный звук. Все недоуменно оборачиваются, но увидеть ничего не успевают. Сухой, похожий на разряд молнии, треск, мимолетная вспышка. И на том месте, где разговаривали только что люди, остается облако дыма. Истошно взвывает сигнализация. «Тревога! Тревога!» Антитеррористические подразделения полиции, охраняющие саммит, знают, что делать. Северо-западная провинция, как-никак. Кого-то тащат к машине, кого-то тащат обратно в здание. Полицейские набегают, сшибая всех с ног, но не для того, чтобы задержать, а для того, чтобы спасти. В здание вести не торопятся, образовывает круг безопасности, направив во все стороны стволы своих автоматов. Боятся еще одного теракта. Этот почерк, фирменный почерк мусульман, один взрыв маломощный, а когда людей отводят из зоны поражения, вместе их сбора или вместе, где собираются зеваки, гремит второй или даже и третий разом взрыв, чтобы побольше пострадавших было. Чисто. Выводи их, выводи. Английский герр-оберст понимал отлично, но вида не подавал. Просто стоял и тупо улыбался, когда их тащили к автобусам. Мобильник свой он выбросит попозже. Сейчас главное подбавить в поведение немного истеричности, чтобы кто-нибудь умный и сведущий в психологии не выделил его из остальных. По отсутствию обычной панической реакции. Но и переборщить нельзя. Здесь все-таки не дамы институтки собрались. «Свинство!» — ворчит Героберст. «Давно пора перевешать всех местных кафров!» Слово «кафр», что на лингва франция, Африке означает «чернокожий». Происходит от слова «кафир», которым арабские мореплаватели обозначают «неверных». Эти слова схожи, и многие на слово «кафир» недоуменно оборачиваются. Но Героберст никак не похож на сторонника правоверных, скорее он похож на проклятого белого расиста из Африки. И потому джентльмен решает, что немец просто оговорился. Уже садясь в автобус, на ступеньке Героберст оборачивается и видит там, где произошел взрыв, окровавленное белое тряпье. Беспилотный летательный аппарат взорвался в воздухе на окраине Деобанда, разлетевшись на мелкие кусочки, всего-то 30 грамм пластида. Если кто из местных видел этот взрыв, можно быть уверенным, он не поспешит поделиться с англичанами, а если и поспешит собрать вместо грязи какие-то значимые улики, дело из разряда фантастических. Привезенный фермером в медресе до Бандарис и другие продукты сварили и поели послушники, многие из преподавателей. А уже утром многие почувствовали себя так плохо, что потом не смогли даже присутствовать на погребении. В их животах был как будто огонь, и даже многократное чтение первой суры Корана ничем не помогло. Началось опухание, начали отказывать почки. К вечеру первые пострадавшие уже умерли, а за следующее утро мучительной смертью вымерла половина медресе. Только тогда англичане узнали о странной эпидемии. Начали перерывать город. К медресе направили военных медиков. Из Порт-Андайна, засекреченного центра по разработке средств и методов биологической войны, вылетел самолет с лучшими врачами и биохимиками. специализирующимися на применении химического и биологического оружия. Когда они добрались до Индии, спасать, по сути, было некого. Смертность была ужасающей и превышала 90%. Посмертное исследование показало, что причиной отравления был рис. Он содержал нечто, напоминающее спорынью, но в такой форме ее никто не видел. Инкубационный период несколько часов. Дальше тяжелое отравление организма, поражение почек, токсикосептический шок и смерть или инвалидность. Самое удивительное, зараза сохранялась при тепловой обработке. Никакая спорынья сохраниться в кипятке не смогла бы. Главное, что удалось установить, это не вирусное заболевание, но что-то такое, чего раньше никогда не видели. Поскольку медресе жертвовали многие, никакие записи не велись. Лишь через несколько дней специальная команда британской армии нагрянула в хозяйство одинокого фермера, расположенное неподалеку от города. Они проверяли всех, кто, по воспоминаниям перепуганных местных, жертвовал медресе. Фермера там они, конечно, не нашли.